Гризельда и Деннис веселились вовсю. Шутки по поводу доктора Стоуна и мисс Крэм так и сыпались. Что поделаешь, это же местная сплетня. И вдруг я подумал, что Деннис по возрасту гораздо ближе к Гризельде, чем я. И у меня больно сжалось сердце. Меня он зовет дядя Лен, а ее просто Гризельда. Я почему-то почувствовал себя очень одиноким. «Наверное, меня расстроила миссис Протеро», — подумал я. «Предаваться столь безотрадным размышлениям вовсе не в моем характере». Гризельда и Деннис порой заходили довольно далеко в своих остротах, но у меня не хватало духу сделать им замечание. И без того, к сожалению, одно только присутствие священника обычно оказывает на окружающих угнетающее воздействие. Лоуренс болтал и веселился с ними, как ни в чем не бывало. И все же я заметил, что он то и дело поглядывает в мою сторону. Поэтому совсем не удивился, когда после обеда он незаметно устроил так, что мы оказались одни в моем кабинете. Как только мы остались с глазу на глаз, он совершенно переменился. «Вы застали нас врасплох, сэр, и все поняли. Что вы намерены предпринять?» С Рейдингом я мог говорить более откровенно, чем с миссис Протеро. Я высказал ему все напрямик. Он выслушал меня внимательно. «Само собой. Вы не могли сказать ничего другого», — сказал он. «Вы же священник, не в обиду будь сказано. По правде говоря, я с вами даже готов согласиться. Но у нас с Анной совсем необычное отношение». Я ответил, что подобными фразами люди оправдывались еще на заре человечества. И на его губах появилась странная полуулыбка. «Хотите сказать, что каждый считает свой случай единственным в своем роде? Может быть, так оно и есть. Но вы должны мне поверить только в одном». Он начал доказывать мне, что между ними нет ничего недозволенного. По его словам, Анна — одна из самых преданных и верных женщин на всем белом свете. И что с ними будет, он просто не знает. «Если бы все это было написано в романе, — сумрачно сказал он, — старик умер бы, а для остальных это было бы счастливым избавлением. Туда ему и дорога». Я ответил строгим упреком. «Да нет, я вовсе не собираюсь воткнуть ему нож в спину, хотя любому, кто это сделает, я принес бы глубокую благодарность. Ни одна живая душа не скажет о нем доброго слова. Право, не понимаю, как эта первая миссис Протеро его не прикончила. Я ее один раз видел, много лет назад, и мне показалось, что она вполне на это способна. Она из тех сдержанных женщин, которые способны на все. Протеро повсюду бахвалится, затевает скандал и скуп как черт, а характер у него отвратительный, хуже некуда. Вы представить себе не можете, что... то Анне пришлось от него вытерпеть. Не будь я нищ, как церковная крыса, я бы увез ее, не задумываясь.